Глава вторая. «Я в нем не ошибся!» — восторженно кричал Ростислав Юльевич. «Все людишки одного дуба желуди, а он особого ранга, моей породы! Дракон! Истинный дракон!» Лицо Елисеева было смертельно бледно. Настолько, что даже следы белого порошка под носом и вокруг губ почти не были заметны. На коленях известного предпринимателя и мецената заливалась пьяным смехом красная шапочка. Она колотила стеклянной палочкой Елисеева по пустому бокалу, и, кажется, именно получающийся в результате пронзительный звон и являлся причиной ее веселья. «Надо подготовить ему достойную встречу», — продолжал возбужденно восклицать Ростислав Юльевич. «Посмотрим, как он себя покажет. Посмотрим. Сколько сейчас твоих чоповцев на территории?» 10 бойцов, — ответил кардинал. «Всего-то?» «Все они бывшие сотрудники», — угрюмовато пояснил кардинал. «Кто в спецназе служил, кто в ОМОНе. Почти что каждый прошел боевые действия. Любой из моих ребят стоит полусотни бормановских гопников». «Ну, допустим. И моих телохранителей 4. Как ты думаешь, обломаем мы этого Тригрея, а, кардинал?» «Безусловно», — сказал Руслан Карлович, но уверенности в его голосе было маловато. «Я гуляю сегодня!» — перескочил на другую тему Елисеев и неловким движением руки смахнул на пол красную шапочку. «Гуляю! Ты знаешь, как мой прапрадед гулял? Небу было жарко, и он мог себе это позволить, потому что по справедливости считался первым лицом Саратовской губернии, как, впрочем, и я сейчас, в наше время. Эх, Афанасий Афанасьевич, ваше сиятельство! Олимпийские игры! Слышишь, кардинал? Олимпийские игры в имении устраивал! Мужики его и молоты кузнечные метали, и в пруд сигали с ивовых веток. И, конечно, кулачные бои тут гремели. Ох, какие бои! И стенка на стенку, и поединки! А лучших богатырей Афанасий Афанасьевич награждал так щедро, что те год могли не работать. Вот сюда, в Елисеевку, когда-то со всей Российской империей силачи стекались. И ведь Афанасий Афанасьевич, как семейные предания говорят, и сам выходил на кулачках биться. Вот мы какие, кардинал!» Ростислав Юльевич вдруг резко поддался к сидевшему на полу напротив него начальнику охраны и крикнул ему прямо в лицо. «Драконы!» «Зря я сюда приехал сегодня», — отодвигаясь в который раз, подумал Руслан Карлович. «Да он вконец одурел». «А что ты хмурый такой, а?» — сильно толкнул кардинала в плечо Елисеев. «Не позволяю тебе быть хмурым. Выпей. Выпей, это приказ. А то сверлит меня своими глазами, как иголки втыкает. Выпей. Налейте ему чего-нибудь», — выпрямляясь на диване, крикнул он. Через пару минут под требовательным взглядом хозяина Руслан Карлович через силу отпивал по глоточку из громадного бокала коньяк. «Нет, не помогает», — сокрушенно покачал головой Елисеев. «Не веселеешь ты что-то. А я желаю, чтобы сегодня все веселились, потому что я гуляю. Эй, Купидон, что нам сделать, чтобы гостя нашего растормошить?» Встрепенулся Купидон, занятый тем, что сосредоточенно нащипывал лежащий в полной отключке гимназистки ноги, оставляя на голых ляжках алые кровоподтеки, похожие на следы от поцелуев напомаженными губами. Встрепенулся и, оскалившись на кардинала, проговорил: «Пусть девки этим займутся». «И правда?» — просиял Елисеев. «Эй вы, сикушки, ну-ка растормошите дядю, пощекотите-ка его!» Этот призыв услышали 4 девчонки, находившиеся поблизости от дивана, где помещался их хозяин. Как играющие щенки, они сползлись к насторожившемуся Руслану Карловичу. «Валяй!» — заорал Елисеев. «Чего стесняетесь? Взять его!» Четверо набросились на кардинала с разных сторон, принялись щекотать его, дергать за одежду, хохоча и вопя. Руслан Карлович сидел будто деревянный, пытаясь только прикрыть лицо и, в особенности, очки, которые с него ежесекундно пытались стащить. Поднялся шум и визг, и к забаве присоединились еще две девчонки — японская школьница и успевшая немного прочухаться, а затем снова опьянеть, Настя Бирюкова в матросском костюмчике. Она под общий смех вылила на бритую макушку Руслана Карловича бутылку текилы. Елисеев хохотал, выбивался из сил от хохота, задыхался, скали крепкие белые зубы, колотил ладонями по упругому кожаному брюху от своего дивана. Никогда еще кардинал не испытывал такого унижения. «Ну, хватит!» — вдруг резко оборвал веселье мгновенно и неожиданно успокоившийся Ростислав Юльевич. «Пора заняться делом. Кардинал, брось дурака валять. Ты посмотри, как увлекся девками. А вы, прошмандовки малолетние, отстаньте от него. Сзывай своих бойцов, кардинал!» Стена, окружавшая имение Елисеева, оказалась относительно невысока, метров 2,5. Но стилизация под средневековую крепостную стену придавала ей вид внушительный. Казалось, из-за зубцов вот-вот выглянут суровые стражи, закованные в доспехи и вооруженные мечами. Дорога некоторое время вела Олега вдоль этой стены и свернула к широким двустворчатым воротам, над которыми ярко светил в посмурневшей темноте фонарь. Олег только успел скинуть скорость, и ворота, завизжав, стали открываться. Нива въехала во двор и остановилась. Олег огляделся. Никто не встречал его. Хозяйственные строения, громоздящиеся по обеим сторонам ведущей вглубь двора асфальтированной дороги, были темны и безмолвны. Тригрей медленно поехал дальше, внимательно осматриваясь. Скоро, в свете фар, он увидел еще одну стену, точно такую же, как и внешняя, только повыше, в 3 с лишним метра. И ворота были похожи на те, которые он проехал, но фонарь над ними не горел. У ворот Олег притормозил. Створки, натужно вереща, начали расходиться, открывая море кромешной тьмы, в котором призрачным кораблем белел громадный особняк. Парень проехал всего несколько метров, и в свет фар вступил человек в камуфляже. В одной руке он держал автомат, а вторую предупреждающе поднял вверх. Олег остановил автомобиль. И тотчас вспыхнул ослепительный свет. Мощный прожектор ударил сверху в крышу Нивы. Одновременно зажглись фонари у ворот чистого двора и над крыльцом главного входа в особняк. Желтые лучи автомобильных фар обессиленно растворились в этом залившем двор свете. Олег увидел, что его Нива стоит в широком кольце людей, одетых кто в камуфляж, кто в обыкновенные неприметные джинсы и футболки. 10-ро. Мгновенно охватил ситуацию Олег. Все вооружены. 5 автоматами Калашникова, 3 карабинами Сайга, 1 охотничий двустволка, еще 1 пистолетом, предположительно системы Макарова. Парень сдавил в кулаках окружье руля. Вовсе несерьезное вооружение противника заставило его тревожно напрячься. В этих 10-рых он без труда, по выражениям лиц, по позам, в которых они застыли, прочитал людей, отлично умеющих обращаться с боевым оружием и привыкших без колебаний пускать его в ход. «Олег Гай Тригрей!» — раздался откуда-то сверху громкий, как-то неестественно вибрирующий, точно на чуть ускоренной записи мужской голос. «Добро пожаловать в мое имение! Можешь выйти из машины, только осторожно, не делай резких движений и не вздумай выкинуть какую-нибудь штуку. Если есть оружие, выброси его в окошко». «Имею честь предупредить», — отчетливо и громко сказал Олег. «Я прирожденный дворянин». «А я слышал об этом», — со смехом ответил ему тот же голос. «Именно поэтому ты до сих пор живой. Выходи из машины, дворянин. Не бойся, живым останешься. Но вот лапку тебе все-таки прострелят. Во-первых, в наказание за то, что ты моим ребятам на дороге по башке настучал. А во-вторых, резвость твою поумерить немного». Олег еще пару секунд оставался в полной неподвижности. Он быстро осмотрелся. В глаза ему бросилась одна из камер наблюдения над окном первого этажа особняка. Над камерой тончайшим игольным острием светилась красным крохотная лампочка датчика движения. Острая стрелка черной морщинки вонзилась в переносе Тригрея. Дрогнула и исчезла. Олег кивнул сам себе, как бы внутренне соглашаясь с принятым только что решением. И вышел из машины. За окнами гарема Ростислава Юльевича был длинный во всю стену балкон с низкими узорчатыми перильцами. Когда Елисееву сообщили, что Нива подъехала к внешним воротам, он распорядился потушить свет в зале. Во всем особняке лампы погасили еще раньше. И, распахнув портьеру, открыл огромное, от самого пола и до самого потолка окно и вышагнул на балкон. Кардинал последовал за ним. Купидону было приказано оставаться в зале и следить за тем, чтобы девочки не издавали ни звука. «Чего он не выходит-то?» — нетерпеливо просипел сквозь зубы Елисеев, навалившись грудью на балконный парапет. «Неужели испугался пулю в ногу получить? Слушай, кардинал, присмотрись, он там в кабине в обморок случайно не хлопнулся?» Олег сидел в машине совершенно неподвижно. Голова его была запрокинута, рот плотно сжат, а глаза широко открыты и неподвижны. К Ниве мелкими и быстрыми шажками приближался, держа перед собой обеими руками пистолет, плотный мужик в камуфляжном костюме. «Выйди из машины! На землю! Быстро!» — отрывисто проорал он. «На землю! И руки за голову!» Но Тригрей не двигался. Когда мужик в камуфляже подбежал почти вплотную, Олег вдруг открыл глаза и резко обернулся к нему. Мужик не успел отпрыгнуть. Распахнувшаяся дверца его сбила с ног. Опрокидываясь, он успел дважды нажать на спусковой крючок, и тут же кто-то из бойцов дал очередь поверх крыши Нивы. «Стрелять по ногам!» — завопил, свешиваясь с балкона Елисеев. «Только по ногам!» Вот тогда-то все и началось. Прожектор вдруг вырубился, фонари замигали и потускнели, видимо, им перестало хватать мощности. А всю округу сотряс мощный, идущий словно бы прямо из темного неба вой. Прожектор вспыхнул снова, но он светил уже не в одну направленную точку. Ослепляющий его луч метался по двору, вырывая из сумерек фрагменты строений, стены, человеческие тела. И световая эта лихорадка оказалась так неожиданна, а вой был так громок и страшен, что бойцы кардинала на короткое время совершенно потеряли ориентацию в пространстве. Сам кардинал крупно вздрогнул и не удержался от вскрика, а Елисеев чуть не упал с балкона. «Что это? Что это такое?» — заорал он. Кардинал едва слышал его из-за оглушающего воя сирены. «Сигнализация, Ростислав Юльевич!» — прокричал он в ответ. «Какого черта ее включили? Кто дал команду?» «Не могу знать, я никаких распоряжений не давал». «Вашу мать!» Елисеев снова перегнулся через перила, пытаясь понять, что происходит там, внизу. Но ничего толком не разобрал в световой кипящей каше. «Ловите его! Ловите!» С азартом заверещал он, срывая голос. «Не дайте ему уйти!» Выругавшись, он оттолкнул стоящего на пути кардинала и бросился в зал. Внизу во дворе началась пальба. Олегу пришлось потратить долгих 2 секунды на то, чтобы хоть как-то прийти в себя. Жилка на виске его судорожно билась багровым зигзагом. Пот липкой маской стиснуло лицо. Он поднял голову, тяжело дыша, и обнаружил себя лежащим под машиной. Правая рука его сжимала уже снятый с предохранителя пистолет. Вспомнить, в какой момент он нырнул в это укрытие и выхватил оружие, он не смог. Видимо, проделал все это бессознательно. Он заставил себя несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Это было необходимо сделать, чтобы хоть немного успокоить ушибленное мгновенным нервным напряжением тело. Это было крайне трудно. Почувствовать паутину кабелей и определить центр, где смыкаются все нити. Собственно, активировать систему сигнализации оказалось гораздо проще. Вокруг машины бесшумно, в невыносимом вое, сновали ноги, выписывал немыслимые траектории широкий луч прожектора, поджигающий асфальт. Воспитатель детдома Евгений Петрович оказался прав. Действительно, без того, чтобы повоевать, здесь не обойдется. Аудиенции у Ростислава Юльевича этого права тоже нужно было добиваться. И уж точно никак не тем, чтобы дать всадить в себя пулю. В следующее мгновение Олег понял, что уже способен действовать. Он выстрелил дважды, с промежутком между выстрелами в одну секунду. Сразу двое бойцов повалились на землю, выронив оружие и схватившись за простреленные ноги. Попадания оказались точны и безжалостны. У обоих раненых были перебиты малоберцовые кости. Первый подстреленный почти сразу же потерял сознание от болевого шока. Второй, крепко зажмурившись, грыз кисть своей руки, ничего же не видя и не слыша, кроме нестерпимой, пожирающие его боли. Пули забарабанили по кузову Нивы, зацокали по асфальту, врезаясь в него точно орехи в тесто. Местонахождение Олега вычислили быстро. И он рванулся перекатом туда, откуда еще не стреляли, торопясь, пока гибельное кольцо не сомкнулось вновь вокруг него. Выкатившись из-под машины, Олег не поднимался на ноги. Будто зверь он пробежал пару метров на четвереньках, перескочил через неподвижное тело одного из подстреленных и, обернувшись, выпустил пулю в самонадеянно высунувшегося из-за Нивы бойца. Тот отпрянул, распялив рот в беззвучном крике. Его карабин отлетел на несколько метров, а сам боец, прижимая к груди окровавленную, пробитую пулей Тригрея правую кисть, исчез по ту сторону машины. Остаток обоймы Олег потратил на то, чтобы заставить спрятаться тройку бойцов, пытавшихся под прикрытием Нивы поймать его в прицел. Кто-то выпростал над капотом руку с автоматом и дал очередь почти вслепую. Веер пуль взметнул волосы на голове Олега. Парень, отбросив пистолет, подхватил автомат бойца, за телом которого лежал, и несколькими выстрелами пробил бензобак. Бензин из пробоин хлынул на асфальт. Обшарить карманы лежащего без сознания бойца было для Тригрея делом 3 секунд. То, что он предполагал найти, без труда определив человека по устойчивому запаху, как заядлого курильщика, обнаружилось в нагрудном кармане. Пачка сигарет и вложенная туда недорогая зажигалка. Дав одну очередь поверх крыши машины, а потом еще одну, принудившую броситься на землю бойца, вознамерившегося выскочить из укрытия, чтобы обойти парня с фланга, Олег прикурил сигарету. И, широко размахнувшись, будто гранату швырнул ее в бензиновую лужу, все шире растекавшуюся под машиной. Нива полыхнула мгновенно. В разные стороны брызнули от нее бойцы, а спустя несколько секунд чистый двор имени Елисеева сотряс мощный взрыв. Крышка багажника свистнула по воздуху и со страшной силой врезалась в спины группе отбегавших бойцов. Из 4 пострадавших сумели вновь подняться только 2. Ростислав Юльевич, путаясь в полах своего халата, подбежал к двери зала, рядом с которой располагался монитор камеры наблюдения, а под камерой — пульт управления сигнализацией. В ушах у него трещало от непрерывных завываний сирены, хотя выстрелы, гремящие во дворе, здесь, в помещении, были не слышны. Он подбежал и остановился, изумленно вскинув брови. Экран монитора пестрел черно-белой кашей. На дисплее пульта бешено крутились алые червячки в 4-угольных рамках для отображения символов. Елисеев наугад постучал по кнопкам. Ничего не изменилось. «Да что же это такое?» — пробормотал он, почти не слыша своего голоса. Кнопка отбоя тревоги тоже не реагировала. Ростислав Юльевич несколько раз со злобой ударил кулаком по дисплею и только после этого, отбив себе костяшки пальцев, сообразил опустить рычажок экстренного отключения. Рвущиеся через открытое окно в зал крики, выстрелы и рев пламени показались ему сладостной тишиной после того, как смолк невыносимый рев сирены. В дверь просунулась белобрысая голова Снежка. За массивной его тушей слышался возбужденный ропот других 3 телохранителей Ростислава Юльевича. «Скройтесь!» — сорвался на них Елисеев. «Вам же было сказано контролировать вход в дом! Быстро на позиции! А ты стой, Снежок, при мне будешь! А сиди здесь, охраняй пока девок!» Он ринулся обратно к балкону, но на полпути повернул обратно. Скакнув к своему дивану, бизнесмен упал на колени перед зеркальным столиком, на поверхности которого оставалась еще одна дорожка кокаина. Он похлопал по карманам халата и, не обнаружив своей трубочки, выругался и со скрипом проехался по столику лицом, втянув порошок непосредственно ноздрёй. После чего, заметно успокоившись, устремился к балкону. Первое, что он увидел, чуть поодаль от чудовищного костра, в который превратился автомобиль, прямо под балконом лежал, судорожно суча ногами, тот самый мужик в камуфляже, который буквально минуту назад намеревался уложить три Грея на землю. Пистолет мужика валялся в двух шагах, а камуфляжная его куртка с правой стороны потемнела от крови. Между плечом и ключицей этого бойца чернели несколько пулевых пробоин, расположенных так близко, что они почти сливались. Очередь, которую всадили в этого бойца, легла с поразительной кучностью. «Он же перебьет их всех!» — обратился Елисеев к кардиналу. «Как такое может быть?» «Вы сами только что кричали, что он всемогущий дракон», — коротко отметил кардинал. Вцепившись руками в балконные перила, он напряженно смотрел вниз. Тело его словно сжалось, застыло, а глаза проворно скользили по двору туда-сюда. «Чему же вы тогда удивляетесь?» Ростислав Юльевич как-то неуверенно хмыкнул. Он выглядел немного растерянным, но страха в его глазах не было. «Действительно, только он уж какой-то слишком дракон. А может, это твои бойцы обосрались, а?» Неожиданно повысил он голос и сильно хлопнул кардинала по плечу. Тот дернул спиной. «Не, правда?» — последняя мысль очень понравилась Елисееву. «Кто его знает, чем они там в этих горячих точках занимались? Может, на блокпостах отсиживались, а?» Кардинал ничего не ответил. «А чего темно-то так?» — спохватился только сейчас Ростислав Юльевич. «Парень прожекторы почти все фонари пострелял», — сквозь зубы сказал кардинал. «Я бы посоветовал звонить в город и вызвать отряд ОМОНа, пока не поздно». «Сдурел!» — воскликнул Ростислав Юльевич и тут же схватился рукой за лицо. Из носа его пошла кровь. «Перестарался», — сдавленно и невнятно проговорил он. «Сколько джанга!» Швырнув в сторону полную горсть крови, Елисеев наскоро вытер лицо воротом халата и закричал. «Ловите его! Стреляйте на поражение! Ну, чтобы он у меня живым остался! Слышали приказ? Непременно живым!» Олег скользнул в темный угол между крайним и центральным строениями особняка. Оружия у него уже не было. Рожок автомата опустел, и калашников пришлось выбросить. Высоко подпрыгнув, парень растопырил в воздухе руки и ноги. И не приземлился обратно на землю, застрял между двумя стенами, сторонами угла. Затем, перебирая поочередно конечностями, стал по паучьей взбираться все выше и выше. Сначала это получалось у него медленно, но с каждой секундой он двигался быстрее. Достигнув уровня второго этажа, он остановился. Замер. Прямо под ним, озираясь и прикрывая друг друга короткими перебежками, очень тихо пронеслись двое бойцов. Когда они скрылись за поворотом, Олег отвел одну ногу назад, напружинил тело и прыгнул, сильно толкнувшись, на стилизованное под шпагу металлическое древко флага, косо торчащее вверх под окном. Крепление, удерживающее рукоять шпаги на стене, скрижетнули, но выдержали, когда Тригрей уцепился за древко и, крутанувшись, забросил ноги на подоконник. Подтянувшись, он переместился на подоконник полностью, уселся на него. И только тогда он приподнял футболку и, насколько позволяли сумерки, осмотрел обильно кровоточащую рану на левом боку. Пуля разорвала одежду, кожу и ткани, ударила в ребро и, скользнув по нему, вышла с другой стороны. Олег, стиснув зубы, ощупал поврежденное ребро. Кажется, не сломано, но трещина явно наличествует. Рана была не из тяжелых, скверно было лишь то, что сильно текла, никак не унимаясь кровь. Тригрей стянул с себя футболку, разодрал ее на полосы и, связав их, плотно обмотал вокруг туловища, закрыв пулевые отверстия. Он был порядочно вымотан. Голова его ощутимо кружилась. Очень хотелось есть и еще больше пить. Тригрею никогда прежде не приходилось принимать участие в настоящих боевых действиях, если не считать, конечно, многочисленных полевых учений в Академии. На учениях было проще. Условные ранения не беспокоили болью, не высасывали жизнь. И всегда оставалась возможность, случайно получив более-менее тяжелую травму, отлучиться в лазарет. Олег облизнул пересохшие губы. Разве он не знал о том, что тщательная подготовка — половина залога успеха любой военной операции? Разве его не учили этому? Конечно, нельзя было терять ни минуты, нужно было спешить на фляжку с водой, кое-какие медикаменты он мог захватить. Хотя, разве можно было предположить, что его ждет здесь такое? «Надобно было предположить», — ответил сам себе Олег. «При здешней жизни всегда следует готовиться к наихудшему повороту событий. Вот еще одна ошибка». Олег вдруг представил, как посмотрел бы на него, окровавленного, загнанного словно уличный кот на подоконник второго этажа, ректор Высшей имперской военной академии полковник Игнатий Рольф Кантор. Покачал бы укоризненно головой и сказал бы: «Самонадеянность — суть дважды глупость, курсант». Эта воображаемая сцена встряхнула его, придав сил. «Практика есть мерило истины», — тихонько проговорил Олег и заставил себя улыбнуться. «Впредь эти досадные ошибки будут учтены». Теперь во дворе было очень тихо. Только трещала невидимая отсюда догоравшая нива, да гудели встревоженные рабочие за пределами чистого двора. Повернувшись к окну и приложив ладони к вискам, Олег всмотрелся через стекло в комнату и определил, что она пуста. Оторвавшись от окна, Олег попробовал ногой шпагу древка. Уже порядочно расшатанные крепления снова скрипнули. Древко свободно двигалось в них, его сдерживали только металлические болты. Тригрей толкнул сильнее, потом резко ударил по древку подошвой кроссовки. Шпага дернулась к низу, повисла еще больше высунувшись из креплений. Полностью поместив ноги на подоконнике, Олег ухватился за оконную раму, склонился и одним сильным движением вырвал шпагу древка из креплений. Сняв с клинка флаг, он прикинул шпагу в руке. Она была тяжела. Все-таки не настоящее оружие, а кованое декоративное изделие. Но, на удивление, неплохо сбалансировано. Видимо, мастеру был выдан некий приближенный к реальности образец и поставлено условие изготовить так в точности. В конце концов, вполне в привычках хозяина этого дома получать только самое наилучшее. Теперь у него было оружие. На самом деле гораздо более грозное, чем могло показаться. В Академии фехтования на всех видах холодного оружия, как и рукопашный бой, являлось одной из обязательных дисциплин. Полковник Кантор часто повторял: «Воину, бессомненно, надо полагаться на его оружие. Но еще более — полагаться на самого себя, ибо воин сам по себе есть оружие». Олег переместился на подоконнике, готовясь своей шпагой отжать раму окна. И тотчас застыл в этом положении. На углу дома под ним остановились двое бойцов, не тех, что пробегали здесь пару минут раньше, других. «Куда он делся-то?» — тихо выговорил один из бойцов, невысокий, подвижный, все время оглядывавшийся по сторонам. «В сад не мог ускользнуть, там все освещено, садовников предупредили, они бы сообщили, если бы увидели». Второй боец, немолодой, хмурый и усатый, шевельнул карабином, висящим через плечо, прогудел: «Найдем, никуда он отсюда не смоется. Не суетись, что ты во все стороны клювом вертишь, как ворона?» «Да я прямо чую, что он где-то здесь, где-то совсем рядом, у меня чуйка от природы». «Интересное дело», — сказал еще усатый. «Парнишка совсем сопливый, а действует как грамотно. Я еще не видел, чтобы так грамотно воевали. А мне, поверь, многое пришлось повидать». «Да отморозок обычный», — пожал плечами молодой боец. «Я, знаешь, тоже кое-через что в жизни прошел. Такие отморозки страх не знают, им жизнь недорога, поэтому и опасны такие. Увижу, вальну без сожаления гада лютого, несмотря на приказ». «Через что ты там прошел-то?» — фыркнул в усы боец с карабином. «Хаты наркоманские крышевал, за что и полетел из органов. Повоевал бы ты разок по-настоящему, научился бы в людях разбираться. Нет, парнишка необычный. Был бы отморозок, валил бы всех без разбора, а он только из строя выводит, не убивает». Молодой отмахнулся. Олег, застыв, напряженно следил за ним, беспрестанно озирающимся. Стоило этому бойцу догадаться поднять голову, он бы точно увидел Олега. И парень ждал этого, готовился к этому. «Стреляет хреново, вот и трупов пока не наделал. Чего тут такого?» — высказал свою версию молодой боец. В очередной раз, бросив в темноту полукружье взгляда, он вдруг поднял глаза. И взгляд его встретился со взглядом Олега, на виске которого толкнулся под кожей синий изгиб вены. Боец сбился на полуслове и разинул рот. «В саду», — негромко и удивленно выговорил он. «В саду!» — уже во весь голос закричал боец. «Он в саду, я точно знаю!» «Ты чего?» — отпрянул от него усатый. «Чего орешь-то?» «В саду!» — срываясь с места, завопил молодой и кинулся прочь. «Эй, где вы все? Малец в саду! Все туда!» Усатый остался один, обескураженный поведением товарища. Перехватив карабин поудобней, он поискал глазами в том направлении, куда смотрел молодой боец, когда того вдруг осенило, где искать исчезнувшего врага. И увидел Олега, застывшего на подоконнике, полуголову, перехваченного под грудью окровавленной повязкой, часто и хрипло дышащего. И бездумным инстинктивным движением вскинул карабин. Но почему-то не выстрелил. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. Потом усатый опустил оружие. Олег коротко поклонился ему. Боец, чуть усмехнувшись, неторопливо двинулся туда, куда с воплями убежал его товарищ. «В саду!» — прилетел издалека еще один возбужденный крик. «Слыхали? В саду!» Олег отжал своей шпагой раму окна и провалился внутрь темной комнаты. По несложному лабиринту неосвещенных комнат он шел быстро и целенаправленно. Местоположение Елисеева было известно Тригрею, поэтому относительно того, в каком направлении двигаться, колебаться не приходилось. В одном из туалетов он напился воды, взял из вазы на столе очередной комнаты яблоко, съел его на ходу. В коротком коридоре, соединявшем боковое крыло и центральное строение особняка, Олег замедлил шаг. За неплотно прикрытой дверью слышались голоса. Подкравшись к двери, Тригрей чуть приоткрыл ее. В образовавшуюся тонкую щель он увидел невероятных размеров холл, из центра которого начинало восхождение наверх громадная мраморная лестница, наличием каковой в своем дворце вполне мог бы похвастать любой монарх. Лестница эта, обрамленная вычурными золочеными перилами, со ступенями, крытыми алой ковровой дорожкой, вела к открытой полукруглой площадке второго этажа и дальше, на третий этаж. А у подножья лестницы стояли трое мужчин очень серьезного телосложения, одетых в одинаковые строгие костюмы. У одного из мужчин из-под полы расстегнутого пиджака виднелась поясная пистолетная кобура. Впрочем, и другие двое, скорее всего, тоже были вооружены. От подножья королевской лестницы Олега отделяло расстояние в добрый десяток метров, так что о том, чтобы подобраться к мужчинам на расстоянии удара незамеченным, нечего было и думать. И в том, что эти трое, только увидев Олега, немедленно откроют огонь, сомневаться не приходилось. Олег поднял глаза к исполинской многоламповой люстре, заливавшей ярким светом все пространство холла. Пот снова выступил на лице парня, устало забился под кожей на виске зигзаг вены. Лампы в люстре стали тускнеть, и спустя несколько мгновений одна за другой погасли вовсе. Мужчины в костюмах засуетились, выхватывая оружие. Когда же холл полностью погрузился в темноту, загремели выстрелы. Выждав немного, Тригрей выскользнул из коридора в холл. «Стреляют?» — удивленно выговорил Елисеев и тут же подскочил. «На лестнице стреляют! Неужто он сюда добрался, этот пацан?» Ростислав Юльевич, держа руку с пистолетом в кармане халата, пружинистой походкой подошел к двери. На лице Елисеева читался азарт. Будто то, что сейчас происходило на территории его имения, происходило не на самом деле. Будто это была игра. И пусть сейчас он явно проигрывал, но все же он в любой момент может остановить эту игру. Он приоткрыл дверь и выглянул наружу, в полную тьму, кишащую будто опасными зверями, воплями и грохотом выстрелов. А затем шагнул обратно и обвел взглядом зал. Половина девочек одурманенно спала, остальные же пялились в экраны телевизоров, вовсе не обращая внимания на то, что творилось вне стен гарема. Купидон, облизывая губы после очередной дозы кокаина, неотрывно смотрел на тонкую шею сидящей перед ним японской школьницы, словно трогал глазами эту шею. Кардинал, будто деревянная статуя, стоял у открытого балкона. Руки его были стиснуты на груди. В голове у Руслана Карловича бушевала буря смятения. Несколько минут назад его осенила неожиданная мысль, и теперь Мазарин никак не мог от нее, волчком кружившей в сознании, отделаться. «Так вот он кто такой, этот Олег Гай Тригрей. Господи, как же я раньше-то не догадался!» «Чего притихли все, а?» — вопросил Елисеев. «Сказано же, всем сегодня веселиться!» Он пихнул локтем Снежка с тупым спокойствием дожидающегося распоряжения от хозяина. «Вали, проверь, что там. Потолочная лампа, видать, вырублена. Включи дополнительное освещение. Сразу у двери выключатель. Что-то там теперь тихо стало». Снежок кивнул и, распахнув дверь, шагнул в темноту. Ростислав Юльевич остановился на пороге. Правую руку он также держал в кармане халата. Пошарив рукою по стене, Снежок нашел выключатель. Вспыхнули одновременно лампы, настенные на площадке третьего этажа и на перилах по всей длине лестницы. Выглядывавший из-за мощной спины Снежка Елисеев заметил далеко внизу, у подножья лестницы, своих телохранителей. Двое лежали, слабо пытаясь шевелиться, третий, сидя на корточках, заунывно стонал, держась обеими руками за окровавленную голову. Но еще раньше Ростислав Юльевич увидел ровно и размеренно поднимающегося к нему по лестнице невысокого черноволосого паренька, обнаженного по пояс, обмотанного пониже груди какой-то пропитанной кровью тряпкой. В руке паренек держал, и тут Елисеев удивленно моргнул, средневековую шпагу с длинным клинком. И клинок этот также был испачкан кровью. Елисеев выступил из-за спины Снежка. «Браво!» — громко воскликнул Ростислав Юльевич. «Олег Гай Тригрей, так вас, кажется, прозывают. Браво!» Он поднял было левую руку, вроде как собираясь похлопать в ладоши, но сразу, передумав доставать из кармана правую, хлопать не стал. «Если говорить откровенно, такой прыти я от вас не ожидал». Олег не остановился. Он почти уже достиг площадки второго этажа. «Между прочим, не отвечать на приветствие невежливо», — голосом все таким же снисходительно насмешливым заметил Елисеев и легонько подтолкнул Снежка в спину. Тот понял хозяина и, разминая на ходу шею и плечи, двинулся вниз по лестнице. Олег поднял голову на Снежка, огромного, страшного, уверенно надвигавшегося на него. «Имею честь предупредить вас о том, что я урожденный дворянин», — хрипловато проговорил Тригрей. «Это я уже слышал», — сказал Ростислав Юльевич, хотя эти слова Олега предназначались не ему, а Снежку. «Вот по этой причине, я надеюсь, вы сразитесь с моим человеком в честном рукопашном бою, безо всякого оружия». Олег, мельком глянув на Елисеева, на ходу переложил шпагу в левую руку. Когда расстояние между Тригреем и Снежком сократилось до 5 ступеней, последний, звучно ухнув, прыгнул вперед и вниз, явно намереваясь смять не крупного противника, а прокинуть его своей великанской тушей. Олег не стал уворачиваться или пытаться выставить защитный блок. Он ударил навстречу, снизу вверх, попав кулаком Верзиле под мышку и выбив ему плечевой сустав. Снежок с воем покатился вниз по ступенькам, а Олег, чуть покачнувшись от столкновения, но устоявший на ногах, продолжил путь наверх. «Браво!» — протяжно хмыкнул Елисеев, отступая к двери. «Ну что ж, отдаю дань вашей настойчивости и прошу пожаловать в мои покои». Спиной вперед он вошел в зал, оставив дверь открытой. На самых верхних ступенях Олегу стало дурно. Его качнуло, и он едва устоял на ногах. Тригрей понимал, сил на применение ментальных способностей второй ступени столпа величия духа у него уже не осталось. Да и тело было измотано до крайности. Но он двинулся дальше, вверх, опираясь на свою шпагу, как на трость. И мысли повернуть назад, уйти, сохранив таким образом, возможно, свою жизнь, в голову Тригрея не приходило, не могло прийти. Он знал, дело чести нужно довести до конца во что бы то ни стало. Эта убежденность не проявлялась в нем постепенно, по мере накопления жизненного опыта или в процессе обучения в академии, как у большинства его однокашников. Она была в нем всегда, растворенной в крови урожденного дворянина, с самого рождения. Тригрей перешагнул порог гарема, мгновенно убедившись в том, что непосредственная опасность ему прямо сейчас не грозит, и потратил несколько секунд, чтобы осмотреться. Прямо напротив него, на огромном диване, в подчеркнуто царственной позе, развалился Елисеев. У ног Ростислава Юльевича сидел Купидон, на коленях которого покоилась голова снова глубоко впавшей в дурман опьянения Насти Бирюковой. Олег едва заметно вздрогнул, увидев свою подругу. Она, блаженно улыбаясь, что-то бормотала непослушными губами, обеими руками прижимая к себе, как куклу, пузатую бутылку дорогого коньяка, уже наполовину опорожненную. На чистом лбу Насти темнела рука Купидона. Длинные его пальцы медленно сгибались и разгибались, словно он выпускал и снова втягивал когти. Кардинал застыл у балкона, полускрытый тяжелой алой портьерой. Девочки гарема, те, кто мог еще, конечно, здраво соображать, уставились на вошедшего Олега с любопытством. Девочки понимали, что вот этот полуголый окровавленный парень, кажется, и есть виновник переполоха в особняке. Но, глядя на своего внешне спокойного хозяина, они, давно отвыкшие решать что-то за себя самостоятельно, тоже не испытывали страха. В конце концов, в этом зале время от времени разворачивались и куда более волнительные сцены. Да и Олег вовсе не выглядел устрашающим монстром. «Выпьете?» «Молодой человек, Олег Гай Тригрей», — со снисходительной доброжелательностью предложил Елисеев, развернув ладонь к стоявшему у дивана столику, на зеркальной поверхности которого, мутные от налета рассыпанного порошка, теперь стояли несколько разнокалиберных бутылок. «Благодарю вас. Я не пью алкоголь», — ответил Олег. «Похвально», — отозвался на это Ростислав Юльевич. «Я тоже крайне редко позволяю себе спиртное. Как говаривал в свое время Уильям Шекспир об алкоголе, люди впускают врага в уста свои, и он похищает их мозг. Итак, ваше имя мне известно. Мое вам, надо полагать, тоже. Но из соображения этикета позвольте представиться. Елисеев Ростислав Юльевич, урожденный дворянин, наследный граф, в чем могу удостоверить кого угодно, предъявив соответствующие документы. Однако обращение к себе ваше сиятельство не требую. Не те уже времена, знаете ли». Олег молчал. Несколько раз он переводил взгляд на бесчувственную Настю, и тогда лицо у парня делалось такое, будто он испытывал вполне физическую боль. «Ну-с», — нарочито расслабленно протянул Елисеев. «Надо думать, молодой человек Олег Гай-Тригрей, явились вы ко мне неспроста. Насколько я понимаю, вы намерены вернуть свою знакомую?» «Не только», — серьезно ответил Олег. «Кроме того, я желаю говорить с вами». «Ну, это уж само собой. Это и я желаю, очень даже желаю. Поговорим, молодой человек Олег Гай-Тригрей. И начнем хотя бы с этой... Насти. Вы намерены забрать ее сейчас?» «Точно так». «А может быть, сначала следует и ее спросить, хочет ли она покидать мой гостеприимный дом?» Олег поднял брови. «В первом, — сказал он, — доставили ее сюда не по ее собственной воле. Засим, удерживать ее несовершеннолетнюю здесь, к тому же заради гнусностей, противно закону государственному и человеческому». Ростислав Юльевич рассмеялся. «Ну-ну-ну, насчет гнусности еще доказать нужно», — откликнулся он. «А что по поводу законов? Очень скоро на территории имения откроется пансионат благородных девиц». В этом месте захихикал и Купидон. «Все необходимые документы для этого уже почти готовы», — продолжал вещать Елисеев. «Осталось дело за малым. Так что...» — он развел руками. «Все законно. Ах да, остается еще то, что привезли ее, как вы считаете, не по ее воле. Так, милый мой, человек по природе своей глуп. Ему еще объяснять надо, что для него хорошо, что плохо. Виолетта!» — громко позвал Ростислав Юльевич. Красная шапочка, валявшаяся на диване, закинув ноги на спинку и в таком положении лениво обозревая пришельца, вяло отозвалась. «Чё?» «Домой поедешь?» Девочка моментально перевернулась, приняв нормальное положение. «За что, Ростислав Юльевич?» — плаксиво заговорила она. «Не надо, не прогоняйте! Я все-все делать буду! Я для вас...» «Достаточно! Заткнись!» — оборвал ее Елисеев и снова обратился к Олегу. «Вам все ясно, молодой человек Олег Гай-Тригрей? Виолетта у нас самый что ни на есть сторожил. А ведь год назад ее, как и вашу подругу, приволокли сюда за шиворот. Первоначально она обреталась в комсомольском поселке, том, что на окраине Саратова. Не приходилось еще бывать в тех краях. Отец отбывает срок, мать пила без просыпа, изредка вспоминая наличие у нее дочери, когда ей не хватало на очередную бутылку. В таких случаях наша Виолетта была посылаема на рынок, где и выклянчивала требуемую сумму. Годом раньше Виолетта колбасу видела раз в два месяца, не говоря уж о домашней пище. А теперь на икорку подсохшую и смотреть не станет. Да здесь подсохшие не бывает. Все продукты наисвежайшие и высшего качества». «Ростислав Юльевич», — блестя влажными, испуганными глазами, продолжала умолять Красная Шапочка. «В чем я провинилась-то? Я для вас плохо никогда не делала. Не надо меня домой. Ну, не надо. Пожалуйста. Ну, пожалуйста». «Цыть, никто тебя никуда не гонит», — усмехнулся Елисеев. «Пошутил я. Расслабься, мокрощелка малолетняя». «Попрошу вас», — Олег чуть двинулся вперед, «в моем присутствии воздерживаться от подобных оскорблений в адрес юной особы». Купидон мигом спустил когтистую свою лапу на Настино горло, а Елисеев вытащил из кармана правую руку и навел черное дуло револьвера Тригрею в грудь. «Стой!» — приказал он, неожиданно перейдя на «ты». «Стой, где стоишь!» Бизнесмен говорил уже резким тоном, и видно было, что Олег своими словами мгновенно очень рассердил его. «В его присутствии, видите ли, условия он здесь ставить будет. Стой и слушай, когда с тобой разговаривают, сопляк!» Ростислав Юльевич рывком поднялся, шагнул вперед, все так же держа Тригрея на мушке. Остановился перед полуголым окровавленным парнем. Высокий, красивый, смотрящийся в своем длинном белом халате действительно величественно. В этот момент, растревоженные вскриком своего хозяина, бодрствующие девочки уже наблюдали за происходящим с раскрытыми ртами. Кое-кто из них взвизгнул, одна даже, та самая красная шапочка, Виолетта, тихонько заплакала. Теперь уже было ясно, что игра, которой до поры до времени забавлялся Елисеев, кончилась. «Имей понимание, что тебе честь оказана. Ни с кем другим я бы и двух слов не сказал», — в рычащих тонах добавил Ростислав Юльевич. «Ясно тебе?» Елисеев угрожающе ткнул в сторону Олега стволом пистолета. А тот, отступив на шаг, вдруг принял классическую фехтовальную стойку, выставив перед собой, как бы против пистолета в руках Елисеева, длинную, тяжелую кованую шпагу. Этот жест со стороны выглядел настолько нелепо, что весь огромный зал совершенно неожиданно зазвенел многоголосым смехом, словно с высокого потолка осыпалось на пол мириадом осколков гигантское зеркало. Смеялись девочки. Смеялся Купидон. Криво раздвинул губы в невольной улыбке и кардинал. Сквозь слезы смеялась даже Виолетта. Но Елисеев не смеялся. «Для тебя сейчас все предельно ясно», — заговорил он зло и быстро. «Ты благородный борец за справедливость. Я безнравственный извращенец, оскверняющий своим существованием эту землю. Так ты считаешь, правильно?» «Отнюдь», — ответил Олег. «Если бы для меня было все ясно, я бы не желал разговора с вами. Но пока я вас не совершенно понимаю, как и многое в этой стране». «В этой стране», — повторил Елисеев, зло улыбнувшись. «А мне даже нравится, что граждане нынешней России в последнее время повально говорят о своей стране «эта страна». Наконец-то до них дошло, до всех и до каждого, что Россия — не их страна, что здесь им ничего не принадлежит. Ни газ, ни нефть, ни лес, ничего. Даже их жилища им не принадлежат. Задолжают за коммуналку и выбросят их к чертям собачьим на улицу. И даже дети их им не принадлежат. Вот заблагорассудится деятелям ювенальной юстиции забрать детей в детдома-интернаты. Отыщут предлог и заберут. И даже их жизни им не принадлежат. Население этой страны можно давить автомобилями пьяных чиновников, забивать до смерти в полицейских отделениях, травить суррогатами алкоголя или протухшими продуктами. И должного наказания не понесет никто и никогда. А вот я привык говорить «моя страна», — очень веско и громко произнес Ростислав Юльевич. И в расширенных зрачках его бешено и освобожденно запрыгала давно сдерживаемая мысль. «Знаешь почему, молодой человек Олег Гай Тригрей? Потому что, по факту и на совершенно законных основаниях, мне полноправно принадлежит некая часть ее, моей страны. Вот это имение!» Он широко взмахнул левой рукой. «Все мои предприятия, вся моя недвижимость, мои реабилитационные центры и мои церкви, школы и больницы, которые я содержу, это тоже мое, потому что больше никому, откровенно говоря, они и не нужны. Это все моя собственность. Я несу за нее ответственность и могу распоряжаться ею, как мне вздумается. Я хозяин своих владений, не временно поставленный наемник, а хозяин. Вот и скажи мне, может ли хозяин расценивать принадлежащие ему земли единственно как ресурс, а? Когда ты понимаешь, то, что вокруг твое, твое собственное, будешь ли ты видеть в этом всем только лишь ресурс, который необходимо откачать как можно скорее, чтоб тебе хватило, а другие не успели? Безусловно, нет. Будешь ли позволять слугам своим делать это? Нет. России нужны такие, как я, свободные от жажды стяжательства, страстно желающие не бежать отсюда, а создать для себя и своих детей нормальную жизнь здесь. Сверхчеловеки нужны России. Хозяева, князья, драконы!» Проговорив последнее слово, Елисеев внушительно поднял вверх указательный палец, точно визуально отображая восклицательный знак. Сейчас таких, как я, очень мало. Буквально единицы. Да и не уверен я, что они достойны стать истинными хозяевами этой страны, а не теми, кто в один прекрасный момент не удержится от слабости хапнуть и сбежать. Я еще только начинаю». Олег внимательно смотрел на Ростислава Юльевича, но стойку свою не изменял. Клинок шпаги все так же метил в грудь Елисееву, как и ствол пистолета Елисеева целил в грудь Олегу. Ростислав Юльевич продолжал. Похоже, он и вправду говорил искренне. И похоже, что эта его речь выплескивалась сама собой. Наверное, потому что раньше Елисееву некому и незачем было это сказать. Как будто он ждал именно такого, как Олег, чтобы высказать все это. Как будто знал, именно такой, как Олег, его поймет. И больше никто. «Я знаю, о чем говорю, и за каждое свое слово готов ответить». Голос Ростислава Юльевича звучал все тише, но вместе с тем становился каким-то более отчетливым и веским. «Те, кто находится сейчас у власти, никоим образом не достойны своего положения. Какие из них хозяева? Наемники, одно слово. Подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство тех, кто является слугами государства и народа, имеют четкую и однозначную позицию. У этой страны нет будущего, говорят они, знающие реальную текущую ситуацию. И поэтому необходимо хапнуть как можно больше и в как можно меньшие сроки, и переправить нахапанное за границу. В общем-то, ради этого они и живут, ради этого и стремятся на государственную службу, чтобы иметь возможность переводить за границу финансовые активы, скупать там, желательно где потеплее, недвижимость, определяя на учебу или жительство собственных родственников, в первую очередь, конечно, детей, ибо... Об этом они тоже говорят без стеснения. В этой стране детей растить нельзя. Да что там чиновники, депутаты и прочие? Ты спроси любого гражданина нашей родной РФ о его голубой мечте. 60% сообщат о том, как страстно они жаждут свалить за границу. Остальные 40% будут бить себя кулаками в грудь, утверждать, что в гробу эту заграницу видели и родину любят, потому что прекрасно понимают. Необходимого количества денег у них никогда не будет. Хотя, если вдруг деньги откуда-нибудь появятся, сразу и с охотой поменяют свое мнение на противоположное. И те, и другие достойны презрения, потому что слабы. И потому что открыто и откровенно признают это. Имея знания и возможности укреплять и надстраивать, они единодушно и без колебаний рухнули в соблазн разрушения. Выковыривать для себя из фундамента общего здания кирпичики, соскабливать позолоту со стен, тащить ковры и канделябры. «А нынешняя власть!» — воскликнул Ростислав Юльевич. «Да, нынешняя власть!» Единственное достижение этой власти — создание системы, когда люди на бюджетных должностях откровенно и открыто работают не на государство, а на себя, имея перед глазами пример и наставление. Все. От простого слесаря ЖЭКа или гаишника до губернатора области или министра. Любой знает, вернейший и быстрейший способ получить то, что гарантировано тебе законодательством, — заплатить за услуги. Отвести от себя возмездие за нарушение законодательства — заплатить за услуги. Все административные вопросы и даже вопросы государственной важности решаются в частном порядке. При существовании такой системы само законодательство становится условностью, фикцией. Как говорится, показухой. А гениальность этой системы в том, что она — система. Такое положение дел абсолютное, никого нисколько не удивляющая нормальность. Общественное мнение понимающе молчит. В государстве, где функционирует такая система, можно все. Руки целеустремленного человека развязаны. И этот человек может достичь многого, очень многого. а сверхчеловек может достичь всего». «В этом вы, без сомнения, правы», — проговорил Тригрей. «Лишь тот, кто умственно вышагнул за пределы существующей системы бытия, способен покорить ее, эту систему, подчинить ее себе. И у вас получилось это. Правда, здесь же, в вашей победе, кроются причины вашего же неминуемого поражения». Но Елисеев, кажется, вовсе перестал его слушать. «А хочешь знать, молодой человек Олег Гай Тригрей, в чем причина условий существования такой системы?» — говорил он. «А? Причина в том, что в каждом отдельно взятом человеке здесь очень слабо чувство достоинства. Он не уважает самого себя, отвык уважать. И, следовательно, априори согласен существовать в любых условиях, даже и самых скотских. Но, тем не менее, продолжает упрямо желать лучшего для себя. Я говорю сейчас не только о рядовых гражданах, об этом так называемом населении. И о тех, кто ворочает миллиардами, тоже. Иначе зачем этим, которые с миллиардами, так рваться за границу? Имея деньги, можно прожить где угодно. Только вот людям хочется жить там, где все уважают всех, и где можно уже, наконец, тоже начать уважать других и ничего не бояться. Не того, что какой-нибудь пьяный мудак, которому ты просигналил, потому что он тебя подрезал, влепит тебе пулю в лоб прямо из своей машины. Не того, что тебя вдруг изберут для показательной кары. Среди миллионеров и миллиардеров чистеньких не бывает, это уж поверь мне. Да что там говорить. Все в этой стране — скоты. Все поголовно. Ленивые и трусливые — скоты. Деятельные и наглые — скоты. Воспринимать их как нормальных людей? Да пусть они сами сначала начнут воспринимать себя как нормальных людей. Только никогда этого не произойдет. Пока не явятся те, кто возьмет на себя ответственность за эту... мою страну, пока не явятся хозяева. Понимаешь меня, молодой человек Олег Гай Тригрей?» «Приблизко», — ответил Олег. «И истинным хозяевам, как вы полагаете, совестью и законом позволено творить в своих владениях все, что им в недобрый час взбрело в голову?» «А как же еще?» — подняв красивые черные брови, усмехнулся Елисеев. «Неужто я не имею права делать то, что мне хочется? Я столько даю своим людям, сколько им никто никогда не давал». Ростислав Юльевич холодно улыбнулся, отчего на белых его щеках обозначились ямочки. «Я, по-твоему, злодей, да? Тогда скажи мне, молодой человек Олег Гай Тригрей, какой злодей может похвастаться тем, что построил на свои собственные средства 4 церкви с колокольнями? А? Скажи, пожалуйста. Основал 2 реабилитационных центра для наркозависимых, 2 центра, оборудованных по последнему слову техники, обслуживаемых высококлассными специалистами. 2 центра, каждый из которых рассчитан на 60-70 пациентов. И сейчас заложил строение 3-го такого же центра. А? Отремонтировал и укомплектовал мебелью 8 сельских школ. 8, молодой человек Олег Гай Тригрей. Установил в округе 12 фельдшерских пунктов. А? Это еще не говоря о постоянной помощи городским больницам, о ежемесячных отчислениях в благотворительные фонды, о безвозмездной помощи жертвам несчастных случаев, неизлечимо больным детям, а... да что там перечислять? Я, бездушный злодей, спасаю жизни десяткам людей, возвращаю здоровье сотням, даю возможность учиться и работать 1000. И что ж, я не могу, что ли, потребовать кое-чего взамен? Ведь вот какая штука. Никто из окружающих меня скотов и крыс, не понимает, зачем мне это все надо. Никто не понимает и не в силах понять, почему я, вместо того, чтобы зарабатывать еще больше, трачу бабло на совершенно неокупаемые, а значит, и абсолютно бесполезные, по их мнению, вещи». «Это-то вовсе не удивительно», — сказал Олег. «Окружающие вас мыслят в категориях той системы, из которой вам удалось вырваться». «Вот, вот!» — закричал Елисеев. «Ты понимаешь! Наверное, единственный понимаешь!» Но Олег говорил дальше. «Бессомненно понимаю», — сказал он таким тоном, как будто речь шла о каких-то совсем уж прописных истинах. «А вы? Нет, не понимаете». Ростислав Юрьевич изумленно замолчал. «Я попытаюсь разъяснить», — продолжал Олег. «Покинув принятую здесь систему бытия, основанную на достижении любой ценой личной выгоды, вы не только оказались вне и над этой системой. Вы оказались на пороге иной системы, более высокого уровня. Той системы, понимание аксиом которой дает право властвовать. Ваша благотворительность стала неким паролем, открывшим для вас потаенные двери перехода. Ну, как принято в этой здешней системе всеобщего стяжательства, под тем, что называется тут благотворительностью, следует усматривать вполне материальный расчет. Но ваша благотворительность несколько иного порядка». Выражение изумления на лице Елисеева поплыло. Теперь в глазах Ростислава Юрьевича засветилось удовольствие. «Не спешите ликовать», — предупредил Тригрей. «Благотворительность — суть деяния бескорыстная, но вы извлекаете из нее выгоду. Нет, не материальную, вы покупаете на нее право вседозволенности. Вы называете себя князем, коему уготовлено править, но вам невдомек, что князь никак не вправе требовать за свой труд подобного вознаграждения». Он замолчал, наморщил лоб, будто пытался найти такие слова, которыми можно объяснить нечто очевидное. Для него, во всяком случае. Но человеком, с которым он разговаривал, отчего-то непонятое. «У каждого живого создания, присущего всему миру, есть свое предназначение. От всего зависит и их наличие в мире, и их количество. И предназначение князя в этом мире — служить. Именно так они и возникали. Первые рыцари, аристократы, дворяне. Из низов, выпрыгнув за обыденное, совершив подвиг, то есть сдвинув рамку обыденного, сотворив небывалое, поставив свою жизнь к противу невозможного и выиграв. Истинный князь так и определяется жизнью, противу невозможного. А кто будет рисковать жизнью заради корысти? И большинство из них обрело свое достоинство на поле брани, будучи изранеными, но не побежденными, гордыми, но преклонившими колено, дабы их плеча коснулся меч. Коснулся для того, чтобы, поднявшись, они навсегда облекли себя бременем рыцаря и защитника. Бременем, а не вседозволенностью». «Да чушь!» — расхохотался хозяин дома. «Тупые детские сказочки. Ты еще скажи, что во времена моих предков не было никакой Салтычихи, или что помещики не имели крепостных девок по баням». «Посему они и исчезли», — спокойно ответил Олег. «Ежели ты не исполняешь своего предназначения, зачем ты нужен?» Елисеев окинул стоящего перед ним Олега жалостливым взглядом. «О, Боже, какой слащавой чушью набита твоя голова! А я-то надеялся!» — он вздохнул. «Поймите, юноша, жизнь не так проста, как нам кажется. Она намного проще. Люди — животные. Они живут инстинктами, а все эти сказочки насчет разумности — чушь и глупость. Разумными среди всей популяции являются доли процента, все остальные — тупое и жадное стадо. Кино любишь? Приключения Буратино смотрел? Вот там все сказано, в песенке, которую поют Лиса Алиса и Кот Базилио. Каждому свое. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь и делай с ним что хочешь. На жадину ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. И ведь эти идиоты...» Елисеев сделал широкий жест, указывая то ли на окружающих, то ли вообще на всю планету. «Не считают себя дураками или жадинами, поскольку продаются не за один грош, а за, о боже ж ты мой, миллион баксов». И не просто не видят, а категорически отказываются даже предположить, что это одно и то же. И ты предлагаешь мне, служить этому быдлу? Как? Чем? Олег медленно покачал головой. Мы — то, что вокруг нас. Один человек сам по себе — слишком малая величина, чтобы что-то значить для мира. Но он же, осознавший свое предназначение, могучий инструмент для его изменения. Поэтому если вокруг тебя одно быдло, то ты тоже оно. А если ты смог превратить тех, кто рядом с тобой, в истинных людей, ну, которые по образу его и подобию, что становится возможным только через служение, ты — князь. Он замолчал, уставясь на Ростислава Юльевича испытующим взглядом, а потом вздохнул. «Я вижу, ты не поймешь. Возможно, лишь пока. И я прошу тебя, дай себе время, не совершай непоправимого. Отпусти тех, кого пленил». «Давай-ка, молодой человек, Олег Гай Тригрей, бросай железяку», — поморщился Елисеев. «А то я сейчас в тебе дырок понаделаю, а пока их латать будут, продолжим с тобой конструктивный диалог». «Конструктивный? А этот бред оставь кому-нибудь, кто поглупее. Кардинал, кликни сюда своих людей». «Эх, а по-хорошему же хотел. Думал, мы поймем друг друга». Олег не бросил шпагу. Мазарин не двинулся с места. «Да я ж тебя шлепну сейчас», — задушенно выговорил Елисеев и взвел курок револьвера. «Совсем шлепну. Докторам работы не оставлю. Ты идиот! Брось свой дрын!» «Нет», — серьезно проговорил Тригрей. «Да что же ты намерен делать, полоумный? На дуэль меня вызвать, что ли?» «Нет», — так же серьезно ответил Олег. «Вы, ваше сиятельство, вызова не заслуживаете, потому как являетесь преступником, коего надобно передать правосудию. Но все же оплеухи вы, бессомненно, достойны». «Да ты в самом деле псих», — выдохнул Елисеев. И нажал на спусковой крючок револьвера. Грохнул выстрел. Но немногим раньше этого Олег чуть шевельнул своей шпагой, начиная контратаку. Тоненько лязгнула о шпагу пуля, а потом сухо треснула, врезавшись в высокий потолок где-то в углу зала. Елисеев изумленно моргнул, уставившись на Тригрея, не получившего в ту секунду никаких повреждений. Олег с самого начала выставил шпагу вовсе не для пущей театральности. Для него было не так уж трудно определить и держать во внимании возможную траекторию полета пули. И еще проще — предугадать по движению лицевых мышц и изменению положения тела Елисеева намерение нажать на спусковой крючок. Человеку с уровнем боевой подготовки Тригрея проделать такой трюк было не сложнее, чем опытному боксеру поставить блок, лишь только противник замыслил проведение удара. За тот период времени, пока Олег завершал свой выпад, Ростислав Юльевич только успел что моргнуть. Еще глухо гудевший от удара пули клинок прочертил в воздухе невидимую молнию и врезался Елисееву в висок. Ростислав Юльевич снопом упал на диван и сполз на бок. Олег вроде бы оставался в той же позиции. Ноги его, кажется, не тронулись с места. Но шпага, словно бы двигаясь самостоятельно и поворачивая кисть руки парня за собою, косо и мгновенно взметнулась вверх и застыла острием у горла Купидона. И только тут все присутствующие осознали, что Тригрей все-таки скользнул на шаг вперед удивительно молниеносным рывком. «Мамочки!» — пискнул кто-то из девочек, но тотчас же смолкла. Тугая тишина задрожала в зале. А Купидон нисколько не потерялся. Он держал руку на горле так и не пришедшей в себя Насти. «Подыми руки вверх», — спокойно и тихо приказал Тригрей. Купидон ухмыльнулся. «Я ей кадык вырву». Так же спокойно, даже как-то безразлично сообщил он. «Поверь мне, я умею это делать быстро и качественно. И не только это. Ты представить не можешь, на что я способен. А дружок твой, ментяра-ППСник, может. и дочурка его, и еще много-много кто. Виолетта, деточка, окликнул он, не сводя с неподвижного лица Олега по рыбьи прозрачных глаз. Помнишь свою подружку, ту, что пятки отсюда смазать собиралась? Как ее звали-то, я запамятовал. Виолетта! «Нина!» — визгливо выдавила из стиснутого испугом горла красная шапочка. «Правильно, Нина. Я ее колумбийским галстуком порадовал. Первый раз его тогда попробовал. Забавнейшая штука. Аккуратненько перерезаешь горло и в прорез вытягиваешь язык, чтобы болтался на манер галстука. Я тогда еще удивился, какой, оказывается, у человека на самом деле длинный язык. Но это бритвой. Я вообще-то оружием не люблю работать так, по необходимости или по вдохновению. Мне руками больше нравится. И зубами. Зубами больше. Как ты знаешь, чувствуешь кожей, всем своим существом предмет работы. Подними-ка шпагу повыше». Олег медленно и осторожно начал поднимать шпагу. «Так... так», — одобряюще прокомментировал Купидон. «Хорошо, умница, мальчик». И тут Виолетта завизжала уже по-настоящему. Этот визг ее точно прорвал плотину. Завопили все девочки разом. Настя от нестерпимого этого режущего шума зашевелилась в руках Купидона. И заворочился, зарычал, приходя в себя Елисеев, и стал подниматься. Еще только открыв глаза, Ростислав Юрьевич начал стрелять. Оледеневший было кардинал оттаял и выметнулся из того куска пространства, в который было вмерз. Елисеев успел выстрелить в Олега четырежды, почти в упор. Мгновением прежде первого выстрела Олег сорвался с места, закрутил свое тело спиралью, превратив его в метнувшийся вдоль стены размытый силуэт. «Стой, сука!» — заорал вибрирующим голосом Елисеев, бросаясь вперед и наталкиваясь на сидящего у него на пути Купидона. Гулкий грохот выстрелов мгновенно переплелся с режущими плетьми девичьих визгов, полностью заполонил слуховой диапазон находящихся в зале. А через пару секунд снова стало тихо. Настя медленно поднималась с пола, отирая кулачками вспухшие глаза и ничего еще не соображая. Купидон, слабо дергая ногами, точно отлягиваясь от кого-то невидимого, лежал на спине, разбросав руки и далеко запрокинув голову. Шпага, накрепко вонзенная в пол, прямо торчала из его распяленного, тихо сипящего рта. Ростислав Юльевич Елисеев, покачиваясь, стоял на четвереньках, словно оглушенный бык, мыча и потряхивая головой, с которой катились на ковер бойкие ручейки темной крови. Кардинал, возвышаясь над бывшим своим хозяином, деловито протирал полою пиджака уцелевшее горлышко разбитой бутылки, которая совсем недавно с немалой силой соприкоснулась с теменем Ростислава Юльевича. «Зацепило все-таки», — закончив стирать отпечатки, сочувственно осведомился Мазарин. «Ну и подготовочка у вас, Олег. Понимаю, что это не настоящее ваше имя, но я уж буду называть вас так. Да уж, подготовочка. Каких нынче выпускает контора сотрудников, это ж просто уму непостижимо. В мое время ребята в конторе попроще были. Но вы — это что-то совершенно уникальное. Я ведь ваш коллега, Олег, правда, бывший. Ну да вам наверняка все это известно». Олег отлип от стены и, придерживая правой рукой левую, окровавленную, шагнул к Насте. Та подняла на него голову и слабо улыбнулась. «Ух, Олежка, ты откуда здесь? А я где? Где мы? Что вообще было-то? Спать хочется, прямо мочи нет. Голова гудит. Пила я, что ли?» «Спать хочешь? Так спи», — ответил ей Тригрей, и когда она улеглась на ковре, свернувшись в клубочек, обратился к кардиналу. «Не вполне понимаю ваши слова». «Зато я все понимаю», — выставил в защитном жесте руки Мазарин. Не первый год замужем, знаю всю кухню. Секретная операция? Значит, секретная операция. Ничего можете не говорить, вы же не имеете права. А тот, писатель Гогин, получается, тоже агент конторы, да? Все, молчу. Руки Елисеева подломились, и он со всего маху рухнул лицом вниз. Кто-то из девочек протяжно завыл. «Ну-ка, тихо!» — по-хозяйски прикрикнул на нее Мазарин. «И чтобы никто ни звука не издавал, пока команды не будет. А вообще, марш отсюда в холл и ждите там!» Когда в зале гарема не осталось никого, кроме одного мертвого и нескольких бесчувственных, кардинал бесцеремонно пихнул ногой бывшего хозяина. «Надо мне было раньше догадаться, оторваться от него», — проговорил он, точно размышляя вслух. «Да, сик транзит глория мунди». «Так проходит слава земная». Латынь. Яркая была личность. Такими личностями всегда контора интересовалась, потому что уж очень они мешают нормальному ходу событий. Хозяин, дракон. «Видать, не нужны такие драконы сегодняшней России. Эх, раньше надо было догадаться. Что уж теперь. Он ведь только сегодня чего-то разоткровенничался. Переборщил со своим порошком». Олег устало присел прямо на пол. Поднял глазам левую окровавленную руку. Ладонь была прострелена на вылет. Неловко покашливая, кардинал топтался неподалеку. Он неузнаваемо преобразился, Руслан Карлович Мазарин. От прежнего сухого и колючего кардинала не осталось ничего. Теперешний кардинал был суетлив и угодлив. «Какие будут распоряжения?» — подал он снова голос, взглянув на Олега. «Распоряжения?» — чуть усмехнулся Тригрей. «Вперво надобно вызвать сюда журналистов, и только потом полицию. Но сначала я и мои друзья должны покинуть это место». «Немедленно устроим», — заверил Мазарин. Он снова кашлянул. «Я осознаю, что не в том положении нахожусь, чтобы спрашивать, но не можете ли вы намекнуть, Олег, какая судьба меня ждет?» «Вот какая», — ответил Олег, снова усмехнувшись. «Вам надобно остаться здесь, дожидаться журналистов и полиции. И предоставите тем и другим неложные сведения обо всем, что его сиятельством, вами и прочими преступниками содеяно». Кардинал вздохнул. «Само собой», — а потом спросил еще. «А можно просьбу? Не знаю уж, как контора распорядится моей скромной персоной, но не замолвите ли за меня словечко там? Я готов служить где угодно, куда пошлют, выполнять любые поручения. Все-таки я кое-что умею, и куда как лучше иметь такого хозяина, как наша контора, чем ходить под началом кого попало». «Вдруг гореть повторяю», — сказал Олег. «Ни о какой конторе я понятия не имею». «А, конечно, не имеете», — с готовностью подтвердил Мазарин. «Вы же всего-навсего детдомовец, одержимый жаждой мести и идеей восстановления попранной справедливости. На редкость оригинальная легенда, оставляющая громадное пространство для рождения слухов и домыслов, как и полагается. И на редкость выдающаяся операция. Но все же замолвите словечко, а?»